Глава 13. Закрытый сектор. Граница с княжеством Чахдо. Торговый тракт. Рок сидел за камнем, погруженный в размышления. С другой стороны камня, словно отражение его самого, притаился двойник, воплощение его страхов и сомнений. Ужас, который мог вырвать из другого мира лишь тот, кто обладал знаниями и силой. Рок не мог вызвать это коварное существо, о котором даже не знал. Но Курама или Ридос, хранители в Инферно, обладали энергией хаоса, способной разорвать невидимые скрепы между мирами. Курамы нет, значит, это дело рук Ридоса. Авангур предупреждал его. Рок всхлипнул от отчаяния, и за камнем раздался ответный всхлип. Рок уже не обращал на него внимания. Двойник был безобиден, если его не трогать. Он повторял за Роком каждое движение, словно тень, неотступно следовавшая за хозяином. «Все его действия — лишь повторение за мной», — внезапно осенило Рока. «Значит, не стоит с ним сражаться. Нужно найти Ридоса и уничтожить его, как муху. Раздавить, как червя». Рок зарычал от ненависти, и его двойник ответил тем же. Рок успокоился. То, что произошло, уже не изменить, но нужно найти выход. На гору его не пустят. Там их двое, и гора не знает, кто из них настоящий. Коварная ловушка, подстроенная Ридосом. Он не убьет Рока, но будет использовать его против остальных. Что ждет его? Новое служение. Кем он должен быть по предназначению судьи? Хранителем слабой расы людей, ставших рабами орков и лесных эльфаров. Их было мало, они были беззащитны. Рок вознес их на вершину власти, создал государство диких варваров. Два королевства сражались за свободу и победили, вытеснив эльфаров в лес, а орков в степь. Они разделились, и Рок оставил себе восточное королевство. Не хватило сил управлять всеми возникшими государствами, когда военные вожди объявили себя князьями и королями. Он повел Восточное королевство по пути прогресса, создал из него империю, чтобы остальные люди увидели ее славу и присоединились к ней. Но опять не хватило сил. Он заменил собой Творца, и часть людей его покинула. А теперь он низвергнут в мир смертных. И как быть? Но остались еще столбы, которые он поставил в степи. Они должны были приносить благодать поклонения, но Рок почему-то не чувствовал их силы. Рок потянулся сознанием к столбам и ощутил прилив энергии. Она наполняла его, и он обрадовался. Но двойник тоже ощутил этот поток. Рок остановил поток энергии, боясь, что двойник сильно окрепнет. Что ему делать тогда? Не то, о чем он мечтал. Но сидеть тут бессмысленно. Нужно выбираться к людям и думать, как пережить этот неблагоприятный период. Рок встал, и двойник поднялся следом. «Пошли», — спокойно произнес Рок. «Пошли», — эхом отозвался двойник. И они направились в просвет между деревьями, словно две тени, преследующие друг друга. Рок и его двойник вышли на лесную дорогу. Рок осмотрелся и подумал, что идти пешком может быть опасно, и им нужно найти лошадей или повозку. «Прячемся в кустах», — приказал Рок, и двойник повторил за ним. «Прячемся в кустах». Они сели в заросли и стали ждать. Дорога была хорошо наезженной. Видно было, что по ней часто ездили повозки, оставив колею в земле, покрытой опавшими листьями и иголками. Они сидели так около 2 часов. Рок и его двойник были терпеливы, но говорить было не о чем. Чтобы не скучать, Рок придумал игру в слова. «Рок хороший», — произнес он, и двойник повторил за ним. «Рок молодец. Он победит своих врагов», — сказал Рок, и двойник снова повторил. «Ты поможешь Року победить», — произнес Рок, и двойник задумался. Затем он встал и молча направился прочь. Удивленный Рок крикнул: «Эй, ты куда?» Двойник обернулся и крикнул в ответ. «Эй, ты куда?» «Да я-то здесь, а вот ты куда пошел?» — спросил Рок. «Пошел», — ответил двойник и скрылся за кустами. «Идиот», — пробормотал Рок, и тут послышался шум колес. Из-за зарослей показалась повозка, крытая брезентом. На козлах сидел старик и, помахивая кнутом, отгонял невидимых мошек. Рок вышел из кустов и слезно обратился к старику. «Мил человек, помоги. На меня напали разбойники и обобрали». Но тут с другой стороны появился двойник и тоже начал причитать. «Мил человек, помоги. На меня напали разбойники и обобрали». Старик, не веря своим глазам, потер их и вдруг размахнулся и огрел Рока кнутом. От боли Рок завизжал и заорал «Бей его!» и стал пытаться схватить старика за руку. Двойник тоже закричал «Бей его!» и бросился на старика. Рок попытался схватить старика за руку с кнутом, но тот оказался проворным и сильным. Он вырвал руку, толкнул Рока ногой, и тот упал на землю. Вцепившийся в старика двойник разжал хватку и тоже упал на землю. Рока охватила ярость, он заревел, и в ответ заревел двойник. Рок схватил старика за ногу и стал стаскивать его с козел. Двойник ухватил другую ногу и потащил старика к себе. Рок не заметил, как из повозки выпрыгнула девушка. С грацией хищницы она натянула короткий лук и выпустила стрелу в двойника. Острая стрела вонзилась в грудь двойника, и Рок, пораженный внезапной болью, вскрикнул, отпустил старика, схватился за грудь и рухнул на землю. Старик хлестнул его кнутом по лицу, рассекая кожу до крови, и уже собирался пришпорить коня, чтобы скрыться. Но тут раздался звонкий девичий голос. «Стой, деда, стой!» — крикнула она, не сводя глаз с Рока. «Этих двоих нужно сдать страже черных. Они недалеко, на границе княжества, а за разбойников награды большие дают». Старик замер, его взгляд метнулся к внучке. «Верно говоришь, внучка», — пробормотал он, хватая двойника за руку и связывая их ремнями. Рок извивался, как змея, его лицо искажало гримаса боли, но руки сами по себе заводились за спину. «Деда, глянь, а этот? Он же притворник!» — воскликнула девушка, указывая на Рока. Старик схватил и второго, связал их обоих, закинул в фургон и хлестнул лошадей. Повозка рванулась вперед, оставляя за собой клубы пыли. Рок стонал и корчился в муках, а девушка с ужасом наблюдала, как на их лицах появляются одинаковые гримасы боли. «Деда!» — закричала она. «Это колдуны!» «Не волнуйся, внучка, черные эльфары разберутся», — бросил старик, не оборачиваясь. Через полчаса быстрой езды они вырвались из леса. На дороге их остановил отряд стражников, состоящий из чернокожих эльфаров. Их высокие стройные фигуры выделялись на фоне леса, а кожа, отливающая синевой, казалась почти черной. «Чудные дела!» — пробормотал старик, обернувшись. «Эльфары из леса черные. Под солнцем, что ли, долго стояли?» «Не знаю, деда, но они стражники, а не разбойники», — ответила девушка, стараясь успокоить его. «Эй, ребята, у нас тут в фургоне разбойники!» — крикнул старик, пытаясь объясниться. «И зачем ты их сюда вез? Вези обратно в империю!» — рявкнул один из стражников. Его голос был суров и резок. «Так нам домой надо! Не оставлять же их на дороге!» — возразил старик. Его голос дрожал от волнения. «Ничего не знаю!» — ответил широкоплечий воин с суровым лицом. «Разбойники из империи! Вот туда и вези!» Из фургона выскочила девушка. Она шагнула к стражникам, ее глаза горели решимостью, а улыбка была искренней и обольстительной. «Господа эльфары!» — начала она. «Негоже оставлять разбойников на дороге! Они еще и колдуны!» Старший стражник оглядел ее с ног до головы. Его взгляд задержался на длинной косе, выбившейся из-под платка. «Мы не эльфары. Мы дзирды». «Господа дзирды, заберите колдунов. Нам страшно», — настаивала девушка, поигрывая глазами. «Пойдешь за меня замуж? Возьму разбойников», — неожиданно произнес воин. Его голос был мягким, но в нем звучала неподдельная страсть. Девушка игриво потрогала косу, а затем рассмеялась. Ее смех был звонким и чистым, как лесной ручей. «А что, если я соглашусь?» — спросила она, прищурившись. Стражник задумался на мгновение, а затем ответил. «Тогда я отпущу вас обоих и заберу разбойников. Но помни, если обманешь, то я найду тебя, где бы ты ни была». «А золото на дом у тебя есть, воин?» — спросила девушка. «Да, я построю дом», — ответил воин и показал свой кошель. «Лови!» Он кинул монету девушке, и она ловко ее поймала. Удивленно воскликнув, она спросила. «Надо же! А много у тебя золота, воин?» «Хватает, чтобы жить в достатке», — ответил он. «Мы теперь здесь обживаться будем. Нам выделили землю у старых гор». «Правда?» — воскликнула девушка и тут же обратилась к деду. «Дед, благослови нас!» «Да как же это?» — удивленно произнес старик. «Ты даже имени его не знаешь!» «Меня зовут Сорбион», — ответил воин. «Благослови, дед. Внучку не обижу. Буду любить и оберегать». Дед захлопнул рот. «Вот приезжай к нам в деревню Малая Лохань, там и сватайся», — предложил он. «Я приеду через пару дней, как пост сдам», — широко улыбнулся воин и подмигнул девушке. «Я золотой не отдам», — стрельнула глазами девушка. «Отдам, когда ты за мной свататься приедешь». «Бери, он твой», — засмеялся воин. «Где ваши колдуны-разбойники? Показывайте». Рока и его двойника грубо сгрузили на землю. Когда повозка, увозившая их, скрылась из виду, воин, сопровождавший повозку, задумчиво посмотрел на близнецов и спросил. «И что теперь с ними делать? Ты вон жену нашел, а эти? Они на разбойников не похожи». «Повесим», — решительно ответил Сорбион. «Не надо», — прохрипел Рок, едва дыша. «Я не разбойник, и он тоже. Мы слуги Худжгарха, союзника вашей богини Беоты. Ты, Дирт, передай через Грес Худжгарху, что у меня важные сведения для него. Мы можем донести весть до Худжгарха». Сорбион нахмурился, удивленный словами Рока. «Ты много знаешь, Хуман», — задумчиво произнес он. «Ладно, я не буду тебя вешать. Вечером приедет Грес Велидана с проверкой, и я передам тебя ей. Пусть она решает, что с вами делать. Отнесите их по дереву в тень и не развязывайте», — приказал он. «Мало ли что может случиться. Странные они», — добавил он, разглядывая близнецов, которые корчили одинаковые гримасы. Рок провалился в зыбкое забытие, но очнулся от резкого голоса женщины, властного и громкого. «Где ваши колдуны?» «Вот», — ответил ей мужской голос. Рока толкнули ногой, и он открыл глаза. «Вы кто?» — сурово спросила Гресса, разглядывая мужчин. «Пить!» — прохрипел Рок. «Дайте ему попить!» — приказала Гресса. Один из воинов поднес бутыль к губам Рока, и тот жадно припал к ней, делая глотательные движения. Его двойник, казалось, был в каком-то странном трансе, повторяя за ним каждое движение. «Хватит!» — отстранился Рок, тяжело дыша. «Передай своим старшим жрицам, что у меня важные вести от Рока. Мне надо встретиться с Худжгархом». «А почему ты решил, что владыка захочет с тобой встретиться?» «Ты передай, что у меня вести от Рока», — повторил он, чувствуя, как силы возвращаются к нему. Двойник, словно в забытье, продолжал глотать воздух и блаженно улыбался, когда Рок пил. «От разрушителя?» — удивленно переспросила Гресса. «Ладно, грузите их в телегу. Передам Альгерне, пусть разбирается с ними. Странные они». Рока и его двойника снова погрузили в телегу и долго везли через леса и поля, пока они не оказались в большом военном лагере. «В яму их посадите!» — приказала Гресса, и близнецов развязали, спустили в глубокую яму. Рок, который долго терпел, с наслаждением стал справлять малую нужду и почувствовал, что по его спине течет жидкость. Он резко обернулся и увидел, как двойник мочится на него. Рок свирепее не выдержал унижения и ударил его ногой. Двойник не успел ответить и упал. Вскочив, он хотел броситься на Рока, но тот, подняв руку и хрипя от боли в животе, крикнул: «Стой!» Двойник также согнулся и поднял руку. «Стой! — крикнул он и замер. Рок, измученный, но с остатками гордости, отошел в угол и закрыл глаза, готовясь к неизбежному. Он думал о том, как избавиться от двойника. Убить себя? Это было бы болезненно, но он бы возродился. Двойник тоже умрет, но, может, тоже воскреснет. Тогда зачем испытывать муки и страх смерти? Он вспомнил, что на земле хранители чувствуют то же самое, что и смертные. Только дух смертных уходит за грань, а дух хранителя возвращается в тело. Но если он умрет окончательно, то умрет и этот двойник. Невозможно. Он бессмертный. Но что, если его затащат в лабиринт, и двойник попадет туда вместе с ним? Дрог содрогнулся от этой мысли. Самое страшное препятствие — паук. Двойника обязательно схватит паук, и Рок будет сидеть рядом, как статуя, не в силах помочь ни себе, ни ему. Двойник стал его проклятием. «Нет», — прошептал он, чувствуя, как внутри закипает гнев и отчаяние. «Умирать я не буду». После наступления ночи к яме подошла Гресса. Она взглянула вниз и громко спросила. «Это у тебя весть от Рока?» «Да», — ответил Рок сдавленным голосом, поднимаясь на ноги и расправляя затекшие конечности. Его двойник тоже с кряхтением встал. «Вытащите его!» — приказала Гресса, и воины спустили лестницу. Рок первым выбрался наружу, а за ним последовал его двойник. Однако Гресса остановила их. «Пусть этот пока посидит!» — сказала она, и воины начали толкать двойника обратно в яму, но он упорно лез вверх. Один из воинов не выдержал и ударил его пяткой копья в лицо. Двойник с криком упал обратно в яму, и, к удивлению Гресса и воинов, следом с воплем упал и Рок. «Это он чего?» — растерянно спросил один из воинов. «Не знаю», — ответила, нахмурившись, Гресса. «Видимо, они близкие братья. Вытащите их обоих». Снова Рок полез первым и, постановая от боли в спине, выбрался наружу. На вопросительный взгляд Грессы он ответил. «Мы всегда вдвоем». «Понятно», — произнесла она. «Говори, что ты хотел передать Худжгарху? Я Гресса Альгирна, его слуга. Я сообщу ему». «Я сам ему скажу», — покачал головой Рок. «Тогда иди своей дорогой», — сказала Гресса. «Отвезите этих двоих в Чахдо и оставьте там». Воины грубо толкнули Рока в спину и погнали к фургону, который стоял под деревом. Двойник поспешил за ним. Гресса Альгирна проводила их взглядом. Ранее она уже передала Худжгарху просьбу этого странного человека, и, стоявший рядом с владыкой его друг или кто-то еще по имени Авангур, сразу ответил. «Спроси его, что он хочет передать Худжгарху, и если он не захочет рассказать, отвези его в Чахдо и там оставь». Владыка согласно кивнул. Гресса так и поступила. Повозка, скрипя колесами, медленно въезжала в город Чахдо. Пыль, поднятая ее ходом, оседала на обугленные остовы домов, некогда стоявших на месте деревень. Рок сидел внутри, с горечью вглядываясь в руины. Это был его мир, его творение, его гордость, растоптанная ордой диких варваров. Когда повозка остановилась, возница швырнул ему кожаный кошель с монетами. Рок поднял его и, не глядя, пересчитал содержимое. Десяток серебряных монет. Десяток. Недостаточно. «Сволочи!» — прошептал он и, собравшись с духом, вышел из повозки. Его двойник плелся следом, словно тень, не проявляя ни капли эмоций. Рок направился к трактиру у городских ворот, чувствуя на себе пристальные взгляды прохожих. Внутри трактира царил полумрак. Рок сел за стол, а его двойник опустился рядом, словно зеркальное отражение. Его глаза, пустые и холодные, блеснули ненавистью, и Рок почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он решил не задавать вопросов, лишь молча смотрел на посетителей, которые смеялись, наблюдая за их странной парочкой. Рок допивал эль, когда услышал голос за спиной. — К Кого я вижу? Сам великий Рок решил почтить нас своим присутствием. Рок медленно обернулся. За его спиной стояли двое мужчин, вошедших в служение недавно. Машвел, покровитель воров и бандитов с хитрой хмылкой на лице, и Аргинар, покровитель калек и больных, с холодным взглядом и шрамом, пересекающим щеку. «Вам что надо?» — бросил Рок, стараясь скрыть дрожь в голосе. Машвел шагнул ближе, его взгляд был полон насмешки. «Мы просто решили напомнить тебе, кто ты теперь», — сказал он. Его спутник тихо рассмеялся. Рок почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он знал, что эти двое не остановятся на насмешках. «Оставьте меня в покое», — процедил он сквозь зубы. Машвел покачал головой. «Нет, Рок, ты больше не властелин. Ты тень, отражение». Он сделал знак, и один из его людей, здоровенный громила с руками, покрытыми татуировками, шагнул вперед. «Утопи его в нужнике», — рассмеялся Машвел. «Посмотрим, что будет с Роком». Рок попытался встать, но его ноги словно приросли к полу. Громила схватил двойника за шиворот и потащил к выходу. Рок попытался сопротивляться, но его руки были словно скованы невидимыми цепями. «Оставь его!» — закричал он, но его голос потонул в шуме трактира. Громила выволок двойника на улицу. Рок не удержался, ноги сами понесли его следом, и он бросился за ним. Но стоило ему сделать шаг, как он ощутил резкую боль в животе. Он упал на колени, хватая ртом воздух. Громила остановился, его лицо исказило усмешка. Рок остался лежать на земле, чувствуя, как силы покидают его. Он поднял голову и увидел, как двойник, словно марионетка, безвольно висит в руках Громилы. Его глаза были пусты, как и всегда, но теперь в них читалось что-то новое — обреченность. «Не трогайте их!» — раздался властный голос. «Командор!» — обиженно заговорил Машвел. «Это же Рок, тот самый, который издевался над нами и требовал служить ему. А ты нас пустил в Чахдо? Позволь ему почувствовать, каково это — быть презираемым!» «Я понимаю, Машвел», — произнес человек. «Твои обиды справедливы, но это не выход. Он же твой брат». «Плевал я на такого брата. Борзый, оставь этот кусок дерьма, пошли отсюда, а то тут уже завоняло». «Мы еще встретимся», — пообещал он Року и вышел. Рок и его двойник поднялись на ноги. Рядом стоял Худжгарх и невозмутимо смотрел на Рока. «Пошли, поговорим», — пригласил человек и первым зашел в трактир, где сел за стол, за которым недавно сидел Рок. Рок сел напротив. Рядом примостился его двойник. Человек долго молчал, с интересом разглядывая обоих. Потом спросил. «Что ты мне хотел сказать, Рок?» «Худжгарх, помоги мне вернуться на гору. Я заключу с тобой договор на 1000 лет. За это время ты окрепнешь, и мы разделим власть на двоих». Человек перебил его. «Мне не нужна большая власть, я не стремлюсь к ней, как ты. И я не знаю, как тебе помочь». «Сковырни Ридаса с моей горы! Это он, гад, подстроил!» — выпалил Рок. «Я знаю», — ответил человек. «Мне Авангур рассказал, он видел Ридаса. Но и Ридаса тоже нет, его сменил Мустар. Теперь он хранитель морей и океанов. Твоя гора пуста, она никого не пускает к себе. Тебе придется самому решать вопросы. Начинай заново, как все. Мне никто не помогал, и ты не ищи помощи. Ты бессмертный. Давай, до свидания», — ответил человек и исчез. «Тварь!» — прошипел Рок. «Ты еще пожалеешь, что отказался мне помочь, щенок. Не я буду, если не отомщу». Он прикрыл глаза и постарался успокоиться. «Значит, в Чахдо ему нет места. Здесь заправляют братья, они его тут сгноят. Надо уходить обратно в империю». Рок еще посидел, поднялся, бросил на стол серебряную монету и, склонив голову, пошел прочь на выход, неотступно преследуемый двойником. Западный континент. гномьи горы. Пришло время вернуться к Гриндару, главе девятых ворот в гномьем королевстве на западном материке, чтобы исполнить свое обещание — отправить полсотни разведчиков к малому хребту снежных гор на восточном склоне княжества Чехдо. Гриндар ждал меня в своем кабинете, задумчиво глядя в окно. Обернувшись на шум, он глубоко вздохнул. «Прибыл!» «Да», — ответил я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. «Изыскатели собраны, с ними полхирда воинов, големы, обоз со всем необходимым и подарок тебе», — произнес он, нахмурившись. «Какой подарок?» — спросил я, удивленный его словами. «Посмотришь», — коротко ответил Гриндар, его голос был полон мрачной решимости. Мы вышли из кабинета и медленно направились через замок. Во дворе меня ждал сюрприз. У ворота стояла та самая гномка с огромными глазами, с которой я проводил время, будучи гостем у Гриндара немного больше полугода назад. Ее живот был настолько большим, что она едва могла передвигаться. «Вот твой подарок, Хуман», — сказал Гриндар. Его взгляд был суровым. Я замер, не веря своим ушам. «Зачем мне беременная гномка? Ты что, шутишь?» — воскликнул я, чувствуя, как внутри поднимается волна протеста и тревоги. Гриндар посмотрел на меня с холодной усмешкой. «Не шучу. Это внучка первого советника, и она беременна от тебя. Кто ее такую замуж возьмет? Бери, это подарок, не спорь. Гриндар, дружище, у меня уже 4 невесты, и 2 из них тоже ждут ребенка. Куда мне пятая?» «Где 4, там и пятая. Ты крепкий, справишься», — отрезал он. «И не вздумай отказаться, обидишь». Гномка, услышав наши слова, радостно шагнула ко мне. Ее глаза сияли, а руки крепко обняли меня за талию. Она прижалась головой к моей груди, словно ища защиты и утешения. «Вот видишь», — мягко произнес Гриндар, наблюдая за этой сценой. «Совет вам да любовь». Я почувствовал, как внутри меня все переворачивается. Как я мог оказаться в такой ситуации? Как объяснить невестам, что теперь у меня еще одна пятая жена? Шиза, моя спутница, появилась перед моим внутренним взором, держа на руках младенца. — А ты обо мне подумал? — спросила она полным упрека голосом. — Ты мужчина и должен отвечать за свои поступки. В этом мальчике есть частица тебя. «Бери и не выделывайся!» Я вздохнул, чувствуя, как сердце сжимается от отчаяния. Гномка, стоящая рядом, подняла на меня глаза, полные надежды и ожидания. «Боже, какой у тебя живот!» — произнес я, пытаясь скрыть свои чувства. «Там не двойня?» «Нет, мой господин», — ответила она с улыбкой. «Ребенок растет большим, как его отец». «И какой срок?» — спросил я, понимая, что уже не смогу отказаться. 8 месяцев, мой любимый. Скоро рожать», — сказала она, вновь обнимая меня. «А где дед?» — спросил я, надеясь на чудо. «Он благословит нас?» «Он выпал из окна», — коротко ответил Гриндар. Его голос был холоден, как лед. «Вчера». Он отвернулся и сказал. «Нет у нее никого. Забирай и проваливайте». Я в полной растерянности открыл портал в горы, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Ко мне подступал безотчетный страх. Я чувствовал себя преступником и обманщиком, который понял, что не может скрыть свою связь с посторонней женщиной. Что теперь будет? Меня стало доливать ужас перед встречей с невестами. Я волевым усилием отрезал от себя эти мысли. «Вот смелые парни», — подумал я, глядя на уходящих гномов. «И чего мне бояться? Я же хранитель, почти бог. Что мне сделают эти...» Но мысли о невестах заставили мое сердце сжаться от страха. Я загнал его глубоко под кожу, чувствуя, как по ней ползут мурашки. В голове билась одна единственная мысль. «Твою дивизию! Твою дивизию!» Мы вдвоем, машинально держась за руки, последними шагнули в портал. Как только он захлопнулся за нами, теплый свежий ветер с гор ворвался в ущелье, играя с нашими волосами и принося с собой ощущение свободы. Мы оказались на берегу бурной горной реки, чьи воды с шумом разбивались о камни, создавая мелодичный, успокаивающий звук. Я посмотрел на старшего изыскателя и сказал: «Здесь мрамор. Весь этот край принадлежит вам. Никто не причинит вам вреда. Но помните, здесь люди — хозяева этой земли. Ведите себя достойно. Я распоряжусь, чтобы вам доставляли припасы. Платите за них. Вот 1000 золотых монет». Я протянул изыскателю тяжелый мешок с золотом. Он принял его с благодарностью, но с привычной для гномов прижимистостью, которая давно стала поводом для шуток и анекдотов. «Охотиться будете сами. Здесь много дичи. Вопросы?» «Нет, Хуман, все понятно», — ответил седой гном. «Ты можешь идти. Мы справимся сами». Я понял, что он не хочет делиться своими секретами. Взяв гномку за руку, я направился к горе, где меня ждали три брата и Авангур. Они увидели нас и застыли в изумлении. «Это кто, командор?» — спросил Бартоломей, нарушая молчание. Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Но прежде чем я успел ответить, Авангур громко рассмеялся. Его смех был заразительным, и все вокруг не могли сдержать улыбки. «Ты не понимаешь, Бартоломей, это новая невеста командора. И она тоже беременна». Три брата остались стоять с раскрытыми ртами, не в силах поверить услышанному. Лишь Бартоломей, отправившись от шока, произнес с обидой: «Почему все только командору?» «Бартоломей», — ответил я, стараясь скрыть улыбку, — «тебе тоже найдется невеста». Я оглянулся и увидел орка-распорядителя, который стоял неподалеку. «Позови Альгирну», — приказал я. Вскоре Гресса Альгирна подошла к нам. «Это хранители мира», — указал я на братьев и Авангура. «Они хотят иметь жен. Приведи сюда тех, кто достоин такой чести». «Всем четверым?» — уточнила Альгирна, метнув взгляд на Авангура. Я заметил, как его глаза забегали, выдавая его волнение. «Ага, попался блудный сын», — подумал я со злорадством. «Только этим троим», — пробормотал Авангур, отводя взгляд. Альгирна кивнула и ушла, оставив нас наедине. Я посмотрел на Авангура с укором. «А как же Мата?» — обличающе спросил я. «Мата?» — переспросил он, глядя в сторону. «Она — дух. Я хочу живую». Я понял его без слов. Погибшая от руки демоницы Мата, его возлюбленная, была духом, и он не мог быть с ней в нижнем мире людей. Я не стал его осуждать. В конце концов, он тоже искал свое счастье. «Ладно, мне все равно. Но не распространяйтесь об этом», — сказал я, указывая на гномку. «Как зовут прелестную даму?» — спросил Бартоломей с галантностью, которая была свойственна только ему из всех детей Творца. «Тебя как зовут?» — спросил я гномку, чувствуя себя неловко. «Глазастая», — смело ответила та. Запнулся я. «А настоящее имя?» «Его больше нет, оно умерло там, дома», — ответила она, не смущаясь. «Теперь я глазастая». Я вздохнул, понимая, что она права. Ее прошлое осталось позади, и теперь она искала свое место в этом мире. «Когда ты познакомишь меня с сестрами?» — спросила она, глядя на меня с надеждой. Я вновь глубоко вздохнул. Все четверо хранителей, зная о моей сложной ситуации с невестами, смотрели на меня с интересом и некоторым сочувствием. «Иди, глазастая, во дворец. Отдыхай», — прошептал я, нежно подталкивая ее в спину. Гномка, окинув нас своими огромными синими глазами, молча скрылась за дверями замка. «Откуда у тебя такая неземная красота и покорность?» — задумчиво спросил Авангур, когда стихли ее шаги. «Из гномьих земель, где я искал ответы на вопросы», — ответил я, стараясь скрыть неуверенность в голосе. «И что же ты нашел там?» — с усмешкой поинтересовался Авангур. «Ответы на какие вопросы?» «Ответа не нашел, лишь эту», — я замялся, подбирая слова, — «эту маленькую гномку». Авангур кивнул, но в его глазах мелькнуло что-то странное. «Ты сам хотел ее беременности?» — спросил он, прищурившись. «Нет», — ответил я, отводя взгляд. «Я был пьян», — солгал я. Авангур, понимающе кивнул, но в тишине, повисшей между нами, чувствовался нарастающий интерес. «Командор», — — вдруг заговорил Бартоломей. — Ты живешь так, словно тебе нет равных. Ты познаешь жизнь во всех ее проявлениях, а мы словно заперты в этом круговороте служений и благодати. Как тебе удается быть таким свободным? Я задумался, глядя на него. — Свободным? — повторил я, словно пробуя это слово на вкус. — Ты забываешь, Бартоломей, что я не сын Творца, а смертный, или бывший смертный, — поправился я. — Для меня это естественная жизнь. — Я хочу так же! — неожиданно выпалил Бартоломей. Его голос дрожал от обиды. — Но знаешь ли ты, что нужно женщинам, чтобы они были довольны? — вмешался Авангур, прищурив глаза. — Стихи? — смущенно ответил Бартоломей. — Я читаю им стихи. Авангур хмыкнул. — Да, стихи — это хорошо, но... — он замолчал, словно подбирая слова. — Сначала надо поездить им по ушам, это правильно, но... — Хватит, — прервал я новоявленного гуру любви. — Оставим эти разговоры на потом. У меня есть новость. Авангур тут же навострил уши. — Говори, командор, мы готовы выслушать. У нас тоже есть новости. Я кивнул. У меня всего одна. В княжестве Чахдо я начинаю строить гномии королевства. Изыскатели с западного материка уже работают там. Братья удивленно переглянулись. «Зачем тебе это?» — спросил Авангур. Его голос звучал напряженно. «У гномов есть свой хранитель». «Кто?» — теперь удивился я. «Жермен», — ответил Авангур. «Наш брат недавно объявился». «А Рохля?» «Пропал», — ответил Авангур. Его глаза сузились. — С нами такое бывает. — Я не собираюсь ссориться с ним, — ответил я. — Даже дам ему место у подножия горы. Авангур потер руки, его лицо озарила хищная улыбка. — О, это отличная новость, командор. С него можно будет взять вдвое больше благодати. Я нахмурился. — С вас благодати я не беру, — ответил я, глядя ему прямо в глаза. — У всех, кто мне союзник, равные условия. — Я не понимаю, Авангур, почему ты такой жадный? Авангур рассмеялся, но в его смехе не было ни капли веселья. — Жадный? — переспросил он недовольно. — Нет, командор, я просто хочу, чтобы все было справедливо. — Ладно, вы тоже будете платить за защиту, — ответил я, и лица братьев стали возмущенными. — Авангур! — зашипел Торн. — Я тебе морду набью, жадюга! — Да вы что, я пошутил! — отступил побледневший покровитель пророков. Он знал, что у Торна рука тяжелая. — Организуйте нам встречу, — решительно заявил я. — Обсудим условия сосуществования. — А что здесь обсуждать, командор? — произнес Авангур. — Ты остался один из самых могущественных хранителей на весь мир, представляешь? Ни Рока, ни Биоты нет с нами. — Теперь ты главный. Как скажешь, так и будет. «А как же Ридос?» — спросил я, погружаясь в размышления. «Ридос пропал. На его месте теперь Мустар. Мы его зовем Жердяй. Он покровитель морей и океанов. Сидит на своем острове и скучает. Его тоже позвать?» «Зови», — кивнул я. «Ему тоже найдется место». «Слишком ты добрый, командор, и с нами, хранителями, и с невестами». «Так на вас все будут ездить», — недовольно произнес Авангур. Я понял, что он боится потерять свое место рядом со мной, опасается, что его оттеснят другие братья. «Не бойтесь, друзья, вы со мной с самого начала. Ближе вас у меня друзей нет и не будет. Если вы не предадите нашу дружбу, я не предам вас». Произнося эти слова, я увидел, как лица хранителей осветились радостью. «Это другое дело», — воскликнул Авангур с энтузиазмом. «А тебе, командор, я помогу пристроить гномку в твою семью. Прямо сейчас отправлюсь к невестам, чтобы внушить им правильные мысли. А вы, давайте», — обратился он к братьям, — «разделитесь и позовите Жердяя и Жермена на переговоры». «А что это ты раскомандовался?» — возмутился Бартоломей. «Я пойду воспою красоту невест командора». И он направился вниз в город. «Куда это он?» — удивился я. «К фонтану. Черпать вдохновение», — рассмеялся Авангур. «А что, там вода вдохновения течет?» «Нет, командор, не вода. Вино». «Как вино? Почему вино?» — воскликнул я в изумлении. «Так твои грессы постарались, перестраивают город. Скоро за замок примутся», — ответил Авангур и поспешно распрощался. Он последовал за Бартоломеем, произнес «до встречи» и исчез. Остались лишь два недовольных брата. Торн, сопя носом, спросил. «На какое время назначить встречу, командор?» — спросил он. «На завтрашний вечер. Мне нужно решить дела дома». Но я не успел добраться до дома, как на нейросеть пришло сообщение от демона. «Дух, я на Азанаре. Освободился от служения. Что мне делать и где Исидора?» Я остановился в трактире «Жемчужина Севера». После удаления спутника я использовал для связи устаревшие, но хорошо работающие гиперпередатчики. Расставил их по сектору так, чтобы получать известия из любого уголка сектора и из сети ретрансляторов извне. Расположил рейдер как ближайший ретранслятор, поэтому мог получать и отправлять сообщения как внутри сектора, так и в открытом космосе. Для скрытости и удешевления пакет сообщения сжимался и отправлялся в течение 0,01 секунды. Это требовало задержки в полчаса, но того стоило. Мне нужно было срочно решить вопрос демона, но я ждал ответа Вейса на свое предложение. Во время разговора с ним меня, как всегда, осенило. Я понял, что нужно помочь ему разгромить синдикат, иначе у меня будут проблемы с контрабандистами. Они как вода просочатся сквозь щели и снова появятся на Севилле. Тела людей и эликсиры, ингредиенты для пролонга — это то, за что люди готовы умирать. Необходимо было решить эту проблему раз и навсегда. Что для открытого мира самое важное? Конечно же, пролонг, продление жизни и молодости. Основным ингредиентом уколов для пролонга — является магически структурированная вода. Один укол, и человек молодеет на 20 лет и продлевает свою жизнь. У меня было много воды, но я мог себе позволить только тонну в месяц. Осталось решить, в чьи руки отдать это богатство. Но тут и думать не надо было. Суровое. Вот кто станет монополистом пролонга. Я мысленно улыбнулся. Отдать последний долг тем, кого я туда привел и дал свободу, было для меня приятным делом. Через брыков я разослал сообщение Генри и членам высшего совета колонии с грифом «Строго секретно» и приготовил тонну воды из пруда в бочках, которые ждали своего часа, чтобы доставить их на корабль-базу. Вот и подходящий случай. Отправлю бочки и демона к Исидоре. Хватит ей нежиться в медкапсуле. Я переместился в Азанар и сразу направился к трактиру, где заправлял зять Идриша Изякиля. Войдя, я отряхнул снег с сапог и огляделся. Демона среди сидящих в зале я не увидел. Поманив толстого зятя Изи, я приказал позвать постояльца по имени Алиш и сел за свой стол. Алиш появился быстро, увидел меня и обрадовался. Его радость была искренней. Он сел и поздоровался. «Привет, дух!» «Зови меня Виктор», — поправил я с ударением на «о». «Хорошо, Виктор, как скажешь. А я Алиш, и там, и тут», — он улыбнулся. «Есть будешь?» — спросил я. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, хочу к Исидоре. Соскучился. Она на корабле, на рейдере ада». Увидев его встревоженный взгляд, я поправился. «На бывшем рейдере ада. Теперь он мой». Он облегченно закивал. «Я отправлю тебя туда и с тобой бочки с магически измененной водой». «Зачем?» — удивился Алиш. Я рассказал ему о своем плане наладить официальную торговлю пролонгом на Суровой и предложил ему и Исидоре стать директорами новой фирмы, учредителем которой будет княгиня Новороссийская. Алиш быстро понял суть дела, просчитал его последствия и радостный согласился. «Это, дух, прости, Виктор, отличная идея. Вейс все устроит как надо, в этом я уверен. Значит, ты пошлешь ему в помощь 1000 орков?» «Да, и хочу, чтобы ты спланировал и возглавил операцию на Валаре». «Как тебе все это удается? Я, конечно, возьмусь за это дело. Скинь мне материалы по синдикату на нейросеть». «Уже отправил», — улыбнулся я. «Занимайся ими на корабле, и скин рейдера в твоем распоряжении. А насчет того, как мне все удается, «Я думаю, это воля Творца», — спокойно ответил я. А я действительно стал задумываться о том, что без воли Всевышнего у меня ничего бы не получилось. И сейчас я бы прозябал где-нибудь в гарнизоне на границе. «Когда улетаем?» — спросил Алиш. «Как только получу ответ Вейса, орки готовы и ждут. А ты отправишься на корабль сегодня. Если готов, то можно отправляться». «Я готов», — быстро ответил он. «А вещи?» — спросил я. «Какие вещи, Виктор? Только самое необходимое». «Камни из преддверия?» — спросил я. Он кивнул и рассмеялся. «От тебя не скроешь». «Вези», — разрешил я и, взяв его за руку, отправился к ковру вместе с бочками. Под удивленным взглядом дядьки мы переместились на корабль «Рейдер». Брык, получив заранее команду, разбудил Исидору, и она, одетая в комбинезон члена экипажа, встречала нас в кают-компании корабля. Дроны-погрузчики разместили раскатившиеся бочки на складе оборудования. Алиш с любопытством осматривал внутреннее помещение корабля. «Я его помню», — произнес он. «Летал на нем раньше. А кто в экипаже? Не вижу матросов и техников». «Их нет», — ответил я. «Корабль полностью автономен. Здесь только дроны и несколько копий странных существ по имени Брык. А вот и первый», — произнес я, указывая на приближающегося лукообразного человека в мундире. Алиш внимательно посмотрел на него и хмыкнул. «Иллюзия, прекрасная иллюзия. Для чего ты его создал, да еще таким страшным? Командор, кофе, булочки?» — невозмутимо спросил Брык Стюарт. «Ничего, Брык, это новый член экипажа, агент Алиш, позывной демон. Тут его девушка». «Да», — важно ответил Брык. «Я понял. Она ждет вас в кают-компании. Доложить капитану Брыку о вашем прибытии?» «А он что, не знает?» — смеясь, спросил я. «Знает», — также важно ответил Брык Стюарт. «Но правила, установленные на корабле, должны неукоснительно соблюдаться. У нас военный корабль, а не дерьмо на воде». «Брык!» — еще громче рассмеялся я. «Где ты нахватался таких словечек?» «И сети, командор. Командиру докладывать?» «Нет, Брык, свободен. Пошли, Алиш», — обратился я к спутнику. «Да уж», — произнес он, — «умеешь ты удивить». Я отправил Алишу информацию о Брыках, зная, что она потрясет его до глубины души. Но прежде чем он смог прочитать эти сведения, ему предстояло пройти курс преданности княгине Новороссийской. Алиш, явно испытывая напряжение, спросил. «Ты будешь меня кодировать?» «Нет», — ответил я. «Ты получишь базу секретного агента. Это небольшая, но крайне важная информация». Алиш задумался, а затем кивнул, соглашаясь. Его лицо выражало смесь тревоги и решимости. «Знаешь», — сказал он с улыбкой, — «я тебе верю. Ты столько раз спасал меня. Пошли к Исидоре». Исидора, услышав его голос, бросилась к нему, обвивая руками его шею. Слезы текли по ее щекам, а голос дрожал от волнения. «Не оставляй меня больше. Это подобно смерти». Алиш нежно гладил ее по голове. Его голос был тихим и успокаивающим. «Я не оставлю тебя. Я всегда буду рядом». Я не стал мешать им. Брык знал, что делать. Я покинул корабль, оставляя за спиной их объятия и слезы, зная, что впереди их ждет нечто важное и лучшее, что они оба видели в своей жизни. Открытый космос. Материнская планета. Арендованный Мирмириадой корабль приземлился в бесплодных землях всего в 5 лигах от поселка Новичков. Боевые сенсоры тщательно просканировали местность, чтобы выявить любые угрозы, но не обнаружили ничего, кроме небольшой группы колонистов, которые прятались в скудных посадках. Синегрон, один из телохранителей Мирмириады, постучал в дверь каюты своей нанимательницы, и она разрешила ему войти. «Госпожа, мы прибыли», — доложил он. «Вокруг корабля царит спокойствие, за исключением небольшой группы колонистов, которые скрываются в посадках. Они, несомненно, ждут, когда кто-то покинет корабль, чтобы напасть на нас». Мирмириада уже облачилась в боевое снаряжение, полностью закрытый скафандр и шлем. «Прогоните колонистов», — приказала она, — «и захватите в плен парочку местных жителей, чтобы допросить их о нашем объекте». Старший телохранитель кивнул и произнес. «Разрешите, Мидера, дать вам совет. Так появляться в поселке нельзя. На вас сразу обратят внимание, и объект может скрыться. Он не глупец и понимает, что мы могли прибыть за ним. Лучше мы дождемся ночи, проникнем в поселок и все узнаем. Если получится, схватим его. Если нет, то хотя бы выясним, где он. У нас есть чем расплатиться с местными». «Хорошо, Синегрон, действуй», — согласилась Мирмириада, положив шлем на стол. Синегрон вышел из каюты, и Мирмириада начала раздеваться. Она переоделась в легкий брючный костюм и села у монитора, чтобы наблюдать за тем, как будут захватывать пленных. Из корабля вылетели два дрона, за ними последовали четверо ее бойцов. Дроны сделали круг и внезапно улетели. «Мидера!» — услышала она голос Синегрона. «Дроны накрыло рэбом. Видимо, это военные. Жаль, но нам придется их не использовать». Они побежали, и в этот момент раздался гул. Со стороны поселка поднялись два боевых самолета класса «Космос-воздух». Они сделали круг над кораблем Мирмириады, и следом прилетел военный десантный бот. По кораблю разнесся суровый голос. «Всем, кто находится на корабле, приказываю не применять оружие и не препятствовать досмотровой группе. Вы находитесь на территории подконтрольной империи. Повторяю». После чего женский голос продолжил. «Мирмириада, мы прибыли за вами. Объект, за которым вы охотитесь, ждет вас. Прошу, не делайте глупостей. Вам ничего не угрожает». Мирмириаду охватил временный паралич мыслей и чувств. Она тупо смотрела на экран и видела, как открылся люк, и в него вошла группа из пяти бойцов в снаряжении космодесантников. По коридору разнеслись звуки тяжелых шагов. Дверь сама раскрылась, и в проеме показалась девушка в боевом снаряжении, но без шлема. «Привет, подруга», — произнесла она с игривой улыбкой. Мирмириада, словно выйдя из транса, негромко, но уверенно спросила. «Что вам нужно?» «Нам нужно, Мира, чтобы ты встретилась с императором». «С каким императором?» — не поняла женщина. «Это шутка?» «Нет, красотка, это не шутка. Тебя ждет император Эрат Первый. Собирайся, надевай скафандр, и я помогу тебе. Мы отправимся навстречу твоей судьбе». Девушка закрыла входную дверь, открыла шкаф, где хранился комбинезон, и протянула его Мирмириаде. Та выхватила его и попыталась применить прием захвата, но неожиданно оказалась в тисках ее рук. «Хорошая попытка», — смеясь произнесла девушка. «Она засчитана, и мое уважение к тебе только возросло. Я андроид, позывной красотка. Можно шлюха. Императору ты нравишься. Одевайся». С этими словами она швырнула Мирмириаду на диван. Та упала и потерла руку, на которой появились синяки. «Откуда?» Почти раздавленная произошедшим, спросила она. «Ты про то, что мы знаем, кто ты и откуда? Так у нас свои информаторы. Есть они и на станции, где ты пряталась последнее время. И корабль этот предоставлен нашими друзьями. И экипаж тоже». Мирмириада потерла виски. Она не могла поверить в происходящее. «Меня убьют?» — спросила она. «Нет, что ты. Ты нравишься императору. Я бы убила тебя за твою красоту, но он добрый. «Одевайся. Я не выйду, чтобы ты не наделала глупостей». «Меня оставят рабыней? Наложницей?» — упавшим голосом спросила Мирмириада. «Нет, рабыней ты не станешь. Твою судьбу определит Эрат Красавчик. Одевайся, я устала ждать!» — прикрикнула девушка. Мирмириаду под охраной проводили в десантный бот, и он, быстро набирая скорость, отправился в путь. «А откуда здесь появился император?» — спросила она, не в силах молчать. «Он появился, когда здесь появился тот, кто захотел стать властителем этой планеты. Он держит ее под контролем. Космодром тоже ему подчиняется. У нас с ним договор. Не бойся, мы не звери. Правда, есть один советник-людоед, но он один из Красной планеты. Одним словом, демон». Девушка говорила так, словно рассказывала о чем-то обыденном. «И он ест людей?» — шепотом спросила Мирмириада. «Не всех», — засмеялась андроид, — «только врагов императора». И, как само собой разумеющееся, добавила, — «Он же демон». Они вышли за пределы атмосферы и полетели в космосе. Везде было темно, не так, как на других планетах. Мермериада глядела в иллюминатор и тоскливо произнесла. «Какая тут дикость!» «Не говори глупостей», — ответила девушка. «Тут, можно сказать, сказка, но не для всех. Скоро сама увидишь». Через полчаса бот начал спускаться. Истребители помахали крыльями и ушли в сторону. Бот мягко опустился, и один из сопровождающих бойцов открыл входной люк, вышел и требовательно протянул руку. Мермериада встала и пошла на выход. Она не стала брать руку десантника, сама легко спрыгнула на траву и огляделась. Ее сердце неожиданно забилось сильнее. Открывавшийся ей пейзаж действительно напоминал сказку или место для самых богатых людей в АОМ. Следом вылезла андроид. «Пошли, Мира!» — позвала она женщину, и они пошли к красивому домику на берегу океана, окруженному пальмами. Синее небо и вода океана сливались на горизонте. Над ними пролетела большая птица в ярком оперении и крикнула: «Привет, красотка!» Андроид ответила: «Привет, паршивец!» Они подошли к дому по дорожке, выложенной плоским камнем, и Мермериада увидела человека, за которым охотилась. Он стоял и просто улыбался. В его облике не было ничего угрожающего или позерского. Он помахал рукой и крикнул: «Проходите в дом!»